«Сожалею, мсье, но это невозможно. Я должен еще изучить некоторые детали, чтобы быть готовым к завтрашней встрече с супругами Трубай. Я сам их приму». Блондо даже подскочил на месте. «Как? Разве вы не доверили мне вести это дело?» «Нет, мсье Блондо, я не поручал вам вести дело. Я поручал вам его подготовить, а это не одно и то же». «Не могли бы вы пояснить, мсье?» — произнес Блондо с некоторой заносчивостью. «Могу. В нашей фирме важных клиентов принимаю я сам». Блондо встал и, побледнев от еле сдерживаемого возмущения, положил папку на край письменного стола. «Вот, пожалуйста, мсье», — проговорил он дрожащим голосом. «Если мне понадобится уточнение, я вас вызову», — сказал Филипп. «А пока попросите Вессо передать вам досье парижской компании электрических проводов и кабелей. Вы доложите мне об этом деле завтра». Не проронив ни слова, молодой человек направился к двери. Оставшись один, Филипп представлял, как Блондо, сидя сейчас за своим столом, кипит от гнева и без конца повторяет про себя то, что не посмел высказать ему. Небось, горюет о том, что не может хлопнуть дверью и уволиться. «А не слишком ли я строг с ним?» — спрашивал себя Филипп. «Нет. Тысячу раз нет. Такое зазнайство, такой опломб. В его годы, будучи стажером, Филипп и помыслить не смел о том, чтобы разговаривать со своим начальником так, как Блондо только что разговаривал с ним. Подумаешь, дипломы. Что этот щенок себе возомнил? Если у него их несколько, значит, ему все позволено. Стоит только чуть ослабить вожжи, и он через неделю начнет указывать весо, а через месяц вознамерится сесть в кресло шефа. Да, сейчас молодые люди его возраста все как один наглые и самодовольные. Это болезнь времени. Теперь мальчики и девочки рождаются с большими прожорливыми глотками. Юные карьеристы одинаково хорошо плодятся и в аристократических, и в спальных районах, просто как кролики в крольчатнике. Если верить статистике, сейчас каждый пятый француз ходит в школу. Кошмарное соотношение. Молодежь заполонила всю страну. Эта мафия молодых людей сформировала свое государство в государстве. Задача каждого здравомыслящего человека – как-то бороться с ними, а не помогать им. Ведь у них одна цель – выжить своих отцов. Тот, кто лебезит перед молодежью, не видя в ней врага, предает святое дело. Таких людей можно считать коллаборационистами, как во времена оккупации. А ведь эти сопляки даже не знают такого слова. Многие родители стараются не перечить своим чадам и во всем потакают им из страха прослыть старомодными. А сколько печатных изданий подстраивается под вкусы тех, кому меньше 20? Лишь бы не упали их хваленные тиражи. А какое количество предприятий выпускает товары на потребу этих выскочек? Опять же, из страха, как бы не снизились прибыли. На самом деле люди зрелого возраста должны были бы объединиться между собой. Однако они, кто из трусости и малодушия, кто от алчности, преклоняются перед молодежью и чуть ли не сами призывают разрушить свой мир. По радио и по телевидению только и слышишь о войнах да революциях в Азии или Африке. Но ведь это ничто по сравнению со скрытой борьбой, которая разворачивается почти во всех странах. Война между поколениями идет не на жизнь, а на смерть. Никто и не сомневается, что победа будет за молодыми. Но основная задача отцов – максимально оттянуть момент капитуляции. Разве не является преступлением то, что прыщавые выпускники школ победят? В конечном счете ученых с мировым именем. Причем только потому, что их клетки окажутся более жизнестойкими. Весь мир построен на этой несправедливости. Юные дарования слишком заняты собой, чтобы от них можно было дождаться хоть малейшего уважения. Даже если им и случается кем-нибудь восхищаться, то они видят в этом человеке не пример для подражания, а досадное препятствие. Таким, как Блондо, кажется, что я стою у них на дороге. И Жан-Марку, и Даниэлю,